Глава третья. Авров, Байкальск. Посланник императрицы появился через час. И выглядел он уже не так надменно, как в первую нашу встречу. Его проводили в мой кабинет, где я занимался изучением дел в моей растущей империи. А дел набралось очень много. Я уже вызвал своего секретаря для решения их, потому что если все оставить как есть, то, вернувшись через неделю, застану еще больше проблем. «Господин барон, проходите, присаживайтесь, я готов выслушать ваше предложение по сотрудничеству», — сказал я, привстав, но не выйдя навстречу гостю. По едва мелькнувшей гримасе, к такому обращению личный посланник императрицы был непривычен, но я не собирался присмыкаться перед ним. Тем более, что он выступает просящей стороной, и в переговорах мне нужно проявить твердость. «Господин Авров, я проконсультировался со своим непосредственным руководством и руководством военного ведомства. Империи потребуется 10 артефактов, нейтрализующих работу магии шаманов, по цене 1000 кристаллов за один артефакт. Помимо этого, нам нужно 1000 магических свитков в качестве пробной партии по сумме 20 кристаллов за штуку. Итого общая сумма контракта составит 30 000 кристаллов. Но единственная проблема, что непосредственно кристаллами мы готовы оплатить только до 60% заказа. Остальное мы можем предложить в виде земель, предприятий, деревень на балансе империи. При этом Ее Величество гарантирует, что в списке не будет убыточных предприятий, а земли будут в половину их оценочной стоимости. Такое предложение будет действовать только для вас, и знать об истинной стоимости посторонним людям не стоит. Сейчас цена на кристаллы составляет 10 000 рублей на внебиржевом рынке. Итоговая сумма в рублях составит 12 миллионов рублей и 18 000 кристаллов. Еще мне велено узнать о ваших новинках, зачарованном оружии и взрывных артефактах, уточнить их стоимость и получить от вас опытные экземпляры для их тестирования. Их вы можете передать в местное пограничное ведомство. Я уже предупредил руководство, оно организует приемку и испытание артефактов и оружия. Собственно, это я и должен вам передать», — произнес барон, пытаясь не показывать свои истинные эмоции и пренебрежение, которое он испытывает ко мне. «Барон, могу я приобрести имперские земли вне конкурса по ускоренной процедуре за кристаллы и горошины, которые получил в качестве трофеев с последней экспедиции?» — спросил я. «Да, меня просили передать, что в случае покупки за кристаллы и горошины вам сделают хорошую скидку. Елизавета Петровна распорядилась провести полную ревизию непрофильных активов и выставить на торги все лишнее». «Рад это слышать. А что за предприятие продается сейчас и какие земли я могу рассмотреть в качестве выкупа?» — спросил я. «Я приготовил с собой список. В первой папке то, что одобрено именно для вас, так как принцесса Александра в скором времени станет вашей супругой. Принято решение дать вам более расширенный список. Эти активы могут приобретать только приближенные к императорской семье. Вторая папка — это общедоступный список предприятий и земель для выкупа через аукционы. Ну а третий — если вас заинтересуют земли в дикой зоне под особые условия. Ну и договор на поставку артефактов и оружия», — проговорил барон, протягивая мне три папки с имперским гербом. «Благодарю. Я и мой юрист изучим их в ближайшее время, и как подпишу договор, дам вам ответ», — ответил я, вставая, чем показал, что разговор закончен. «Был рад знакомству», — сказал барон и, не прощаясь, вышел из кабинета, где его уже ждал один из гвардейцев, чтобы проводить на выход. Когда закрылась дверь, я серьезно задумался над последними событиями. Арест меня святой инквизицией, попытка навязать мне свою игру со стороны императорского дома. Все это мне откровенно не нравилось. По опыту предыдущих миров ничем хорошим это не закончится. В определенный момент меня просто устранят физически. Нужно брать ситуацию в свои руки, и если раньше я планировал просто отсидеться, то теперь понимаю, что нужно не просто становиться независимым, а брать контроль над империей в свои руки. Принцесса — это хороший повод претендовать на трон. Тем более сегодня я проверил ее реакцию на себя, и она меня полностью устраивала. Понятно, что вначале нужно стать достаточно сильным как в плане своей собственной армии, так и финансово. Находясь на границе с дикой зоной, никто не станет задавать вопросов. Для чего мне такая многочисленная армия? В то время как, живи я ближе к столице, это вызвало бы огромное количество вопросов. Значит, с целью определился стать императором или серым кардиналом при принцессе Александре. От этого и нужно отталкиваться, а это значит, что нужно больше территории в диких землях, это даст возможность нанять больше солдат в дружину. Увеличивать армию сильно не дадут. Достаточно будет и 1000 человек, а вот гвардию нужно иметь в размере от 15 до 20 тысяч. По деньгам уже прикидывал, и каждая 1000 солдат сроком на 1 год обходится в 1 миллион рублей с платой за службу. Наемники стоят намного дороже, но для меня это временный вариант, чтобы быстро нанять солдат и получить возможность хорошо заработать. Понятно, что просто так меня к престолу не подпустят, но это самый простой вариант обезопасить себя. Пока размышлял, пришла секретарь Наталья Александровна Беркутова. «Дмитрий Потапович, я очень рада, что вас отпустили, и вы благополучно смогли вернуться», — произнесла она, входя в кабинет. «Наталья, давайте на «ты», когда без свидетелей. Проходите, присаживайтесь, разговор у нас будет долгим», — ответил я, указав на стул у моего стола. «Мне проще называть вас по имени-отчеству», — смущаясь, сказала девушка. «Смотри сама. Наталья, как ты смотришь на то, чтобы стать слугой рода, войти в род Авровых полноценным слугой?» «Это очень неожиданное и почетное предложение», «Только не уверена, что достойна этого. Чтобы стать слугой рода, нужно отработать не 1 год, а еще иметь безупречные характеристики и желательно иметь родственников в нем», — волнуясь, произнесла Наталья. «Тебе повезло встретить меня, и я уже успел оценить твои способности управленца и секретаря, поэтому предлагаю тебе стать слугой рода». «Я готова стать слугой рода. Это честь для меня», — встав и поклонившись, произнесла Наталья. «В таком случае, вот тебе первое задание», — сказал я, пододвигая к ней 3 папки. «Что это?» «Это наше будущее. Здесь предложение от ее императорского величества на выкуп земель и различных активов. Заводов, магазинов, мастерских, гостиниц и просто зданий. Нужно провести их оценку, после чего жду от тебя предложение, что нам может пригодиться». «Как мне сказали, откровенно убыточных здесь нет, но в любом случае проверить нужно», — сказал я, наблюдая, как девушка открывает 1 папку за другой, погружаясь в чтение. Отрывать ее от этого занятия не стал, решил дождаться, что она скажет. Минут через 15 она отложила папки в сторону и произнесла. «Активы действительно очень интересные. Определенно они нам подходят, вот только там стоимость выходит немаленькая. Что вы хотите из этого списка приобрести?» «Все». «Все? Но откуда мы возьмем деньги?» — искренне удивилась Наталья. «Этим вопросом я займусь на этой неделе, а ты пока выбери то, что нам наиболее подходит. Мы их заберем в первую очередь, а остальные по мере поступления средств». Дружинники уже разведали нахождение нескольких лагерей гоблинов и крепости оргов. «А значит, можно рассчитывать на хорошую добычу. Все полученные кристаллы вложим в покупку активов. Так как их очень много, бери себе еще помощников, делегируй полномочия, но все самое ценное должно отойти роду Авровых. По итогам твоей работы получишь в кормлении несколько деревень и станешь земельным аристократом. Так тебя точно никто не сможет тронуть. Но для твоего статуса полезно. А теперь расскажи, что удалось сделать в госпитале. Знаю, что ты там принимала активное участие в запуске этого проекта». «Было очень непросто. В первые дни боялась, что не справимся, но Василиса оказалась хорошим организатором, сумев наладить поточный прием пациентов. Мы наняли сотрудников с большим опытом, которые самостоятельно сортировали основной поток больных. А через несколько дней к нам на помощь приехало несколько врачей из благотворительного фонда. Они согласились помогать совершенно бесплатно. Затем Василиса созвонилась с одним из учебных заведений, где обучают лекарей, и договорилась о прохождении практики в госпитале. В итоге госпиталь пришлось расширять, поэтому я разрешила использовать одну из гостиниц под эти нужды. Сильно помогла мастерская по производству новых лекарств, и хотя их на руки не выдают, а лечат при госпитале, это существенно сократило количество пациентов, требующих лечения у целительницы. В целом, только в последние дни число пациентов перестало расти, даже с учетом того, что очень многих за это время вылечили. Желающих получить бесплатную медицинскую помощь не уменьшается. Есть, конечно, недовольные, это аристократы, которых в госпитале не обслуживают принципиально. Уже было несколько скандалов, и, вероятно, придется выделять отдельное здание под прием богатых и аристократов на платной основе. На то уже угрожали объявить войну роду, считая оскорблением требования принять обеспеченных пациентов и облеченных властью, рассказала Наталья. Это правильное решение. В любом случае всем богатым клиентам отказать не получится, но и цена должна быть выше, чем у остальных лекарей. Пусть выделит время на это, хотя я сам с ней поговорю по этому поводу. Что касается оплаты работы врачей, пришедших из благотворительной организации, то на это я найду деньги. Таких людей нужно обязательно поддерживать. По опыту скажу, что на голом энтузиазме долго не протянешь. Пусть им посчитают отработанные дни и выплатят из моего фонда. Да, отныне со всей прибыли отчисляю 5% в специальный фонд. Деньги с него будут идти на оплату лечения, помощь при чрезвычайных ситуациях, при утере кормильца в семье и прочее. Сама составь список и дай мне на согласование. Всем, конечно, помочь не получится, но в любом случае это пойдет на пользу как нашему роду, так и нашим подданным. «Как дела обстоят со строительством новых деревень и их заселением?» — спросил я. «Вокруг госпиталя и крепости все деревни отстроены и заселены на 90%. Сейчас идет выделение инвентаря, скота и прочего для его содержания с учетом того, что половина лета уже прошла, а посевы практически уничтожены. Но я общалась со старостами, эту зиму они переживут нормально. Зерна, сено и прочего империя выделила с избытком. Посевной материал выделят весной и осенью под озимы, но их здесь небольшой процент от общих посевов. На соседнем участке, где уже зачистили земли, начинается строительство. Заселение по планам начнется через неделю, но глава вашей гвардии сказал, что без зачистки прилегающих территорий делать этого не стоит», — ответила Наталья. «Этим как раз я и займусь. Что со строительством городища?» «Проект пересматривали уже дважды по требованию пограничников. Им требуются дополнительные территории и постройки подрабочих для стены, так как решено строить стену в обе стороны. Не только на север, но и на юг. А это в два раза больше количества работников. Помимо этого, они просили построить дополнительный военный городок под гарнизон в 2000 солдат, и это в дополнение к 1000 уже размещенных». Дмитрий Васильевич сообщил, что подобное расширение было согласовано с вами. Что касается самого города, то стена построена, гостиницы почти все построены, идет внутренняя отделка, а часть уже начали работу. Что же касается дворов и поселения, то построено 30%, заселено 20%. На окончание строительства потребуется 2 недели, это без учета дополнительного расширения города, с учетом размещения нового гарнизона. Дмитрий Васильевич сказал, что это потребует дополнительного персонала по обслуживанию такого количества народа. Ведь отдыхать они будут большей частью в нашем городе, а это пусть и не очень большие, но деньги, при этом на постоянной основе. Магазины, бары, кафе, сфера услуг и прочее. По его подсчетам, строительство дополнительной инфраструктуры окупится уже в первый год. Также нужно решить, где будет размещаться ваша гвардия и дружина. Если вы увеличиваете собственную армию, то это потребует немалой инфраструктуры, пояснила секретарь. Я планирую разместить гвардию в двух, а то и в трех крепостях, половину дружины в городище, а часть у госпиталя. Дальше будет видно. Возможно, придется строить сеть форпостов в дикой зоне, но это будет понятно, когда пройдет неделя и выяснится, как развиваются камни силы после зачистки зерен на месте их образования. Это нужно будет обсудить с Хмурым или с Шершнем. Ответил я, наблюдая, с каким энтузиазмом Беркутова рассказывала мне о состоянии дел. Было видно, что ей интересно то, чем она занимается, а это очень хорошо как для самой работы, так и для нее лично. Очень трудно в жизни найти работу, которая нравится и доставляет удовольствие. Тогда нужно согласовать график строительства, ведь сейчас все размещаются во временном лагере, в палатках, на безопасной территории, где смонтированы подавители магии. А если вы планируете еще увеличить численность дружины, то нужно понимание, где они будут располагаться, — сказала Наталья, требовательно посмотрев мне в глаза. «Давай сделаем так. Я отправлюсь в экспедицию. Если получится, мы попробуем захватить еще одну крепость на юге. Тогда часть дружины будет размещена там. Еще одну крепость нужно строить на севере, напротив выезда из Байкальска прямо в дикой зоне. Так силы дружины и гвардии будут равномерно распределены по всем своим землям и будет проще реагировать на возможные атаки хаоситов и гон». «Хорошо, я помечу себе. У меня есть еще вопрос. Не так давно я окончила юридическую академию, и у меня там остались подруги, которые, как и я, недавно выпустились. Могу пригласить их на работу к вам». «Если они покажут себя с хорошей стороны, то почему бы и нет? Но учти, со знакомыми, а тем более с друзьями, работать намного тяжелее. Если уверена в них, то приглашай». «Большое спасибо, они вас не подведут, я уверена в этом». «В таком случае пока все. Если вопросов нет, то я тогда отправлюсь в госпиталь, а затем в городище. Времени мало, а сделать требуется очень много. Да, еще один момент. Копии этих папок передай Стасову, пусть он поможет тебе их проработать. Может, подскажет, что дельное. Да и вообще, все сделки он должен сопровождать лично», — сказал я, заканчивая разговор. «Конечно, обсудить требуется еще много проблем, но сейчас мне важнее найти деньги на новые инвестиции, а кроме как ограбить гоблинов или оргов, я не вижу других вариантов. Такая ситуация, сложившаяся в дикой зоне, долго продолжаться не будет, и хаоситы скоро отведут свои силы дальше в дикую зону или на север и юг от моих земель. Забрав большую часть нужных мне ингредиентов и заготовок из мастерской, отправился в госпиталь, как теперь стали звать весь городок вместе с больницей и аптекой. Через полчаса небольшая колонна сопровождающих меня гвардейцев остановилась напротив главного входа в госпиталь. Невзирая на то, что уже обед, очередь к входу была в 500 человек. Если Наталья сказала, что она стала меньше, то мне трудно представить, что здесь творилось недели раньше. Не успел я войти внутрь, как из кабинета выскочила красивая девушка и повисла у меня на шее. Я даже не сразу понял, что это Василиса, пока она не сказала мне: «Я так переживала за тебя. Про Орден Инквизиции ходит столько слухов, что уже не знала, что и делать. Почему не позвонил мне сразу, как тебя отпустили? Почему я узнаю о твоем освобождении от твоего секретаря? Я все-таки твоя невеста, и хотелось бы, чтобы ты уделял мне хоть немного внимания. А то вокруг меня одни только больные и никаких радостей жизни. Я думала, что разгребу дела за неделю, а их становится только больше». Протараторила она мне на ухо, прижавшись ко мне. Надо сказать, что от столь близкого контакта с женским телом мой организм прореагировал должным образом. А быстро скрытая ухмылка девушки сказала мне, что именно этого она и добивалась. «Пойдем обсудим это в твой кабинет, где нам никто не помешает», — ответил, слегка отстраняя ее от себя. Уже в кабинете, усевшись в кресло, куда меня усадила Василиса, она принялась обследовать мое тело, водя над ним руками. Я сказал: «Рассказывай, в чем проблема?» «Я думала, что, вылечив людей от явных болячек, дальше они будут лечиться сами. Но они все идут и идут по пятому и больше раз. Даже не знаю, что и делать. А здесь еще из ближайших областей постоянно новые подходят. Еще и аристократы повалили, как узнали, что я могу глаз вернуть, шрамы убрать. Особенно женщины. Эти вообще ничего не хотят слышать, а только ругаются, чтобы я простолюдинов не лечила, а занималась только ими». Обиженно ответила девушка, активировав руки и начав лечение старой раны, полученной в последнем походе в дикие земли. «Раз с пациентами нужно навести порядок, то сделаем так. Ты ведь ведешь учет всех пациентов, и под другой фамилией к тебе не попадут повторно?» — спросил я. «Конечно, веду, и второй раз под другим именем не пройдут. Я ведь чувствую свою магию, которую раньше применяла, и если в карточке этого не отмечено, значит, пациент обманывает». «В таком случае всем выдавай право на лечение один раз в год. 3 раза в год тем, кто живет на моих землях и находится под моим покровительством, но не чаще 1 раз в 3 месяца, если нет особых показаний. Второй момент. Тебе придется лечить богатых и аристократов. Вот только стоимость услуг будет намного выше, чем у местных, но ниже, чем в столице и крупных губерниях. Так мы успокоим аристократов и богатых клиентов, что поможет избежать проблем в будущем, а во-вторых, вся прибыль пойдет на строительство еще одного госпиталя, где мы наймем лекарей. Его построим в Байкальске, и обслуживать он будет малоимущих по минимальным расценкам. Так мы снизим поток в твой госпиталь, а если будут тяжелые случаи, оттуда будут направлять пациентов к тебе. То же самое касается лечения твоими лекарствами. Его будут проводить при той больнице в дневном стационаре, а гостиницу пациенты пусть снимают сами, где хотят. Благо, выбор там сейчас очень большой. Ведь многие уезжают в городище, — предложил я. Я сама думала о чем-то похожем, но у тебя все настолько правильно, что так и сделаю. Действительно, нужно ограничить поток пациентов, а если будут серьезные случаи, то я могу направить их на дополнительное лечение. Здесь еще один вопрос возник. Приходили чиновники из Министерства здравоохранения и спрашивали про лицензию и удостоверение магоцелителя, а у меня ведь ничего нет. Смутившись, сказала Василиса. «Не переживай, законы империи заканчиваются на пограничной стене, но в скором времени нулевая зона отступит, и лучше озаботиться получением необходимых разрешений заранее. Я скажу, чтобы Наталья занялась этим вопросом. Да и Стасова можно подключить. Ты ведь недавно подправляла ему здоровье. Уверен, он сам заинтересован, чтобы у тебя не возникло подобных проблем». «Ну как, ты закончила мое лечение?» — спросил я, переводя тему разговора. «Да, ядро развивается очень быстро, да и каналы имеют хорошую проводимость. Но лучше их больше не перегружать. Пойдем, я покажу тебе, как все у меня здесь устроено. Заодно и пообедаем в местной столовой», — сказала Василиса и, взяв меня за руку, потянула за собой.